Глава 7. Мы с Марви весело шагали по утоптанной дорожке и в голос хохотали, вспоминая последнюю вылазку к камам за едой. Путь наш был долг, и приходилось добывать себе пищу разными методами, большинство из которых не очень-то нравилось прижимистым хозяевам. Но потрошить огороды и тащить готовую пищу из раскрытых окон нам надоело. Захотелось нормальной горячей еды. Поэтому мы рискнули и заявились к местному каваю. Марвия представилась торговкой и предлагала толстому серому мужичку меня в качестве покупки. Я торжественно перевязала талию бантиком и подмигнула страшненькому Каму. Тот, отпихиваясь от рыдающей в голос жены, выложил всю наличность, что была в настоящий момент. И тогда Марвия предложила как следует обмыть сделку. Толстяк повелся, приказал женушкам накрыть шикарный стол. Мы так наелись, что я уже думала, нипочем теперь улизнуть не удастся. Просто бегать не смогу. Но Марви оказалась хитрее. Она подманила старшую жену, которая сидела с кислым выражением на плоской серой мордахе и буравила меня тяжелым ненавидящим взглядом. «Ведьма», — прошептала старушке несколько слов на маленький отросток, старающийся выглядеть нормальным ухом. «Правда, ему никогда это не удастся». Длинная мясистая мочка портила все впечатление. Но, несмотря на внешнее уродство, женщина оказалась весьма разумной, чтобы разглядеть свою выгоду. Она поманила нас за собой. Воспользовавшись тем, что Кавай отлучился, в очередной раз по особым потребностям, видимо, у бедолаги старческое недержание, мы прокрались вслед за его женой. Та вывела нас из дома черным ходом. Пообещала отвлечь мужа, насколько сможет, и, получив половину денег, выцарапанных Марвией у Кавая, скользнула обратно в дом. Так что теперь мы шли к цвакам, довольные, сытые, веселые и богатые. Я отметила, что лес постепенно редел, а деревья становились все выше, хотя мне и так казалось, что деревья в этом мире невероятно высокие. Под ними даже вал выглядел муравьем. Здесь же листвы не было видно совсем. Только мощные, в несколько обхватов стволы. Конечно, кроны имелись, но где-то там, настолько высоко, что это уже не имело значения. Трава под ногами тоже постепенно редела, уступая место сухой потрескавшейся почве. Конечно, сколько же влаги нужно этим исполинам? Ни кустика, ни низенького деревца, только коричнево-красные колонны кругом. Мы с ведьмой притихли. Смех казался чем-то неприемлемым в этом древнем лесу. Мне подумалось, что в величии эти необыкновенные деревья не уступают высоким пикам анахов. Из возвышенного состояния вывели нас несколько странным методом, который называется шоковая терапия. Существа выступили из-за деревьев все сразу, окружив глухой стеной, и ощетинились в нашу сторону заряженными арбалетами. Цваки? Ну да, а кого же мы тут рассчитывали встретить? Но все равно, появление фиолетовых существ с мрачными физиономиями было весьма впечатляющим. Один из них, похоже, маг, спросил буравя холодными глазами почему-то меня, словно Марвии и не стояла рядом. «Зачем вы заявились в лес, камские ведьмы?» «Похоже, нам не рады. Ну и ладно, мы не гордые. Но что-то ответить надо, а то скоро станем похожи на двух маленьких ежиков. Но это что-то еще должно им понравиться». Похоже, от тяжелой работы мозги расплавились и отказались далее выполнять свою функцию, пискнув напоследок «Ривель!». Я аж подпрыгнула. «Точно!». Стрелы, старательно уложенные в арбалеты, завибрировали от напряжения. Похоже, нас отделял от гибели миг, поэтому я поспешно выпалила. «Не стреляйте, мы гости самого Ривиэля по его личному приглашению и приглашению его брата, а также друга, которого не помню уж как зовут. Простите, склероз на нервной почве». От моей тирады маг обалдел. Потом еще раз пристально посмотрел на меня. В голове загудело, но так как там было абсолютно пусто в данный момент, это ничего ему не дало. Не отрывая от меня холодных глаз, он махнул рукой, Я зажмурилась, приготовившись к участи подушечки для иголок. Ничего не происходило. Я медленно приоткрыла один глаз. На дороге стояли только мы вдвоем с магом, который, увидев, что я все-таки не умерла от страха, презрительно бросил: «Следуй за мной». Развернулся и быстрым шагом направился по дороге. Я в припрыжку помчалась за ним, со стороны, должно быть, напоминая пятачка. Вот только мой высокий статный провожатый совсем не походил на доброго сладкоежку Вини. Шли долго. Я постоянно оглядывалась в поисках подруги. «А где еще одна ведьма, что пришла со мной?» — спросила я спину мага. Свак напряженно молчал, игнорируя меня. Тогда я решилась задать следующий вопрос. Не отвечает, но и не пытается заткнуть. «А почему вы решили, что я ведьма?» Маг снова проигнорировал. «Два раза», — буркнула я, едко усмехнувшись, и настойчиво повторила, повысив голос. «Если вас не сильно затруднит, ответьте, пожалуйста, на что-нибудь». Свак слегка повернул в мою сторону исчерченное кровеносными сосудами лицо. Я обрадовалась и рывком поравнялась с ним, приготовившись слушать. Но он только выразительно оглядел с головы до ног, обдав тройной дозой холодного презрения. «Спасибо на добром слове», — буркнула я, добавив про себя. «Сам такой». Макс косил на меня взгляд, в котором мелькнула легкая усмешка. «Похоже, меня опять сканировали. Тут мы вышли к поселению, и это отвлекло от выбора способа мести заносчивому магу. Исполинские деревья словно расходились в стороны, открывая перед нами огромную круглую площадь, сплошь усеянную мелкими бархатными цветами различных оттенков зеленого. Что это? Намек на фантастический цвет глаз, присущий цвакам? По краям этого благоухающего ковра прямо на толстых стволах росли дома. То, что эти неровные большие наросты дома, было понятно по наличию изящных окошек. Более всего это напоминало чагу, что растет на березах. Огромную такую чагу, да еще и пустую, внутри которой запросто спрячется с комфортом с десяток валов. Только мохнатиков сюда, конечно же, не допустят. Да, красота. Умеют же цваки устроиться. И тут перед моими глазами встала иная картина. Горы анахов, их балкончики и каменные мостики. Горький вздох вырвался у меня помимо воли. Маг удивленно оглянулся. Похоже, он впервые встречал существо, которое не замирало от восхищения этой величественной красотой, а страдальчески закатывало глаза. Справившись с удивлением, маг повел меня вдоль всего этого великолепия. Бабочки самых ярких цветов мелькали перед глазами, как заведенные, подчеркивая сочную зелень бархатного ковра. Лучи теплых солнышек отражались от многочисленных кристалликов, украшающих все, во что их только можно было воткнуть, рассыпаясь в цветных блестках по всему поселению. Я же семенила за цваком, как побитая собачонка. Плечи все больше опускались под грузом тревоги. Тот уже косился на меня, как на сумасшедшую, не в силах разгадать сумбур в моей голове. Я и сама не в силах. Образы и мысли с быстротой бешеных галок метались по всему сознанию. Но он был прав. Надо прийти в себя. Мне еще предстоял серьезный разговор с Ривиэлем. Почему он бросил друга в беде? Мы подходили к дереву, на котором раскинулся обширный дом, более всего похожий на огромную летающую тарелку, прибитую к земле исполинским гарпуном, с десятком расходящихся в стороны ажурных подвесных мостков. Под ним стояла небольшая толпа, не сводящая с нас множество буравящих и колющих зеленых глаз. Я с детским любопытством рассматривала иракезы самых немыслимых оттенков и сочетаний, как вдруг наткнулась взглядом на абсолютно лысую черепушку. Женщина. Миловидная молодая девушка была бы красавицей, если бы какой-то злодей, видимо, от ревности, не обрезал ей косы. Но тут я заметила еще одну даму, несколько постарше, и она тоже совсем лысая. Мне это напомнило куриную ферму. Разноцветные петушки и неприметные самочки. А тем временем навстречу уже шел улыбающийся во весь рот Ривиэль, раскинув руки с намерением заключить меня в теплые объятия. Судя по виду, цваки в толпе медленно косели, а позади раздался стук упавшей челюсти мага. Кажется, он мне вообще не поверил. Потом к нам подлетели еще двое знакомых цваков с яркими ирокезами и заключили нас с Ривиэлем в объятия с двух сторон. Толпа зашумела. Хотя, может, это зашумело у меня в голове? Похоже, друзья все-таки услышали мой раздавленный хрип, потому как простора вокруг прибавилось, и дышать стало значительно легче. Ривиэль подхватил ослабевшую меня на руки и, легко балансируя, взбежал по шатающемуся мостку в дом. Уложил на нечто мягкое и оставил приходить в себя. Ривиэль вышел на балкон и величаво продекламировал хорошо поставленным баритоном. «Спасибо, Лере Каин, что проводил мою невесту. Друзья, простите, но сегодня я останусь с Мел. Мы долго не виделись, и нам многое надо обсудить». В ответ раздались одобрительные выкрики, и вскоре все стихло. «И тут до меня дошло. Невеста?» Вошел цвак. Я подорвалась с кровати. «И когда же это мы успели обручиться?» Честно говоря, я была в гневе. Цвак опешил, подумал, немного отошел от меня и робко произнес. «В Ливиу Твао. Я при своем брате, друзьях и профероносце анахов назвал тебя своей невестой. Ты думала, я пошутил? Цваки не разбрасываются такими словами». Я растерянно моргала, не в силах выудить из памяти сей занимательный момент. Цвак расценил мой вид по-своему и мягко улыбнулся. «Не беспокойся, милая, никто не будет возражать, особенно когда мы тебя приведем в порядок. Моя семья уже знает про тебя, и они в восторге от предстоящей встречи. Я попросил пока оставить нас наедине, а потом мы сходим к самому лучшему мастеру, и тебе уберут с головы эту чудовищную растительность». «А мое согласие что-то значит? Или это не моего ума дело?» Как можно ироничнее спросила я, выдавая такой оскал за улыбку, что Ривиэль отшатнулся. «Пусть только попробует меня остричь». «Ты благосклонно воспринимала мое общество или передумала?» — насторожился тот. «Все правильно. Он меня тогда так достал, что на его реплики я отвечала невнятным мычанием, не вслушиваясь в смысл слов. А зря, как оказалось». Я вздохнула. «Не до этого сейчас». «Ривиэль, скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз видел Роже?» Он наморщил лоб и выдал информацию. «Так треть соты прошло всего, как он уехал отсюда. Гостил у нас после проклятия примерно полсоты. Вы же двое наши национальные герои. А так как ты переместилась домой, все бремя благодарности расы цваков легло на его могучие плечи. Правда, не расслабляйся, скоро и тебе достанется. Они только и ждут, когда же мы намилуемся». С этими словами цвак попытался меня обнять, я же, кое-как отпихиваясь, закричала. «Ривиэль, не зли меня, выслушай! Я же не просто так спрашиваю!» Мужчина сделал серьезное лицо. Но его попытки не увенчались успехом. Маска сосредоточенности постоянно расползалась в сладкой улыбке. Я понаблюдала за спектаклем, потом махнула рукой, попутно сбросив его руку со своей коленки. «Роже в беде! Я не знаю, жив ли он еще, но был, когда я попала в ваш мир. Серьезная переделка!» И я рассказала о скале. Лицо цвака мгновенно сосредоточилось. Глаза стали холодными. В них засветилась мудрость двух-трех столетий. Мне вдруг подумалось, что в такой вариант Ривиэля я, пожалуй, могла бы и влюбиться, будь мое сердце свободным. Цвак по-деловому произнес. «Собирайся. Я позову Лере Каина и объясню все совету». Он быстро и бесшумно выскользнул из дома. Я с облегчением откинулась на низкий удобный диванчик. Пока мои космы остались при мне. А впредь надо поаккуратнее выбирать друзей, а то еще приспичит меня всю перекрасить. Да и собирать, собственно, было нечего. Все свое, так сказать, я всегда ношу с собой, находясь в этом мире. Похоже, я опять заснула. Как сквозь туман до меня долетел гул голосов, постепенно обретая форму отдельных фраз. Потом вычленялись слова. Но смысл все равно ускользал от моего сознания. Я с трудом разлепила глаза. В другом конце комнаты стояли трое незнакомых цваков и что-то очень эмоционально обсуждали. Я, все еще стараясь понять смысл этих дебатов, приподнялась на локте. Все трое тут же замолчали и уставились на меня колючими взглядами. Я почему-то подбочинилась, выдвинула подбородок и грозно сверкнула глазами. В общем, вид приняла максимально соответствующий виду грозной ведьмы. По-моему, вышло не очень, так как незнакомые цваки все как один расплылись в насмешливых улыбках. Я пожала плечами, принимая свой нормальный вид, типа «не хотите» и «не больно-то и надо». Потом испуганно вздрогнула и схватилась за голову. Облегченный вздох опять вызвал смешки у цваков. Пока мы все вместе практиковались в пантомиме, в дом бесшумно вошли Ривиэль с Лерекайном. Я поднялась с дивана и пошла им навстречу. Лерекайн поклонился и улыбнулся максимально дружелюбно. Улыбка на его худой, не привыкшей к таким усилиям физиономии, смотрелась как на коровье седло. Я тихонечко хихикнула, безуспешно пытаясь скрыть смех в кашле. «Госпожа Милайна, в следующий раз, когда решишь заглянуть к нам в гости, будет достаточно произнести свое имя, и тебе сразу будут оказаны все полагающиеся почести. Я прошу прощения за свое непочтительное поведение и спешу заверить, что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку». И он опустился передо мной на одно колено, опустив голову. «Эк его!» Должно быть, у меня вытянулось лицо, вон как ехидно цваки косятся. Я стояла в растерянности и смотрела на склоненную голову мага, не зная, что сказать. Помощь пришла с неожиданной стороны. Ривель подошел ко мне со слепительной улыбкой, покровительственно обнял рукой мои плечи и весело сказал коленопреклоненному Лерекайну. «Да ладно тебе, Лер. Ты слишком серьезно отнесся к словам моего отца. При всем моем к нему уважении, надо признать, он любит сильно сгущать краски». Цвак нагнулся к магу и силой потянул того за локоть вверх. «Да уж, Ривель, зато ты полная ему противоположность. Излишне легко ко всему относишься. Когда же ты повзрослеешь, сэр будущий повелитель?» проворчал смущенный Лерекайн. «Что?» изумленно протянула я. «Похоже, цваки решили удивить меня сегодня максимально возможное количество раз. Ко всем сомнительным достоинствам наглого цвака он еще и что-то типа принца в придачу. Но все смотрели на меня спокойно, даже с некоторым удивлением». «А ты не знала? Странно, я вроде говорил», задумчиво промолвил новоявленный наследник. «Ха! Если бы я слушала все, что он говорит, я бы давно стала буйно помешанной». Немного смущенно пожала плечами и решила поинтересоваться. «Мы собрались здесь по делу? Или будут еще хвалебные дифирамбы и неожиданные откровения?» Если и слышалась в моем голосе ирония, то совсем чуть-чуть. Я беспокоилась о роже все больше и больше. Трое цваков в углу, не вмешивающихся в наши споры, оказались такой специальной группой магов, которые взялись переместить несколько существ в определенное местечко. Лера отправили с нами в качестве магической поддержки. Мне стало еще хуже, когда я подумала о том, что в прошлый раз магическую поддержку нам обеспечивал как раз Роже. Глаза мои наполнились слезами, а маг нахмурился в раздумьях, бросив быстрый взгляд на улыбающегося Ривиэля. Но ничего не сказал, только стал еще мрачнее. Да уж, непростой типчик. Мы втроем взялись за руки и подошли близко друг к другу. Остальные цваки окружили нашу троицу, расположившись равносторонним треугольником, и хорошо поставленными голосами запели заклинание перемещения. «Стой!» Я схватила Ривиэля за рукав. «Я же забыла про ведьму. Где Марви?» «Та нахальная девчонка, что сопровождала тебя?» — рассеянно переспросил Цвак. «Не переживай, ее отпустят». «Ну вот», — огорчилась я. «Опять Марви решит, что я ее бросила». Тем временем цваки, не обращая на нас внимания, засветились изнутри, и это сияние постепенно поглотило всю троицу. Мы переместились как раз в тот зал совещаний, который находился на цветущей поляне в кратере потухшего вулкана. В лучах последнего заходящего солнца легкий туман, видимо, всегда обитающий здесь, приобрел грязно-розовый оттенок. Это выглядело настолько зловеще, что мы быстро сгруппировались. Мужчины объединились в круг, поместив меня за спины в центр, и вскинули на изготовку арбалеты. Впрочем, как раз природное явление тут было ни при чем. Мы ощущали мощное проявление магии смерти. Но, поделившись своими впечатлениями, сообща решили, что это просто след. Нифига себе остаточное явление! Какой силы должен быть маг, чтобы оставить такой след? Лер прислушался и добавил, что эпицентр не так далеко, возможно, даже в этой самой долине. Хотя ничего нельзя сказать наверняка. Мы посовещались, и большинством голосов решили найти этот самый эпицентр, чтобы иметь представление, что же тут произошло. Маг снова прислушался к себе и решительно направился в сторону оранжевого светила, убегающего с небосвода вслед за уже скрывшимся собратом. Мы побрели за проводником. Ривиэль строил гипотезы произошедшего, одну другой фантастичнее. А перед моими глазами проходили сцены из прошлого. Рожей перед своим повелителем, защищающий меня, ручающийся за меня. Мне вспомнилось его решительное лицо. Потрясающие, бесконечно любимые глаза. И мягкая улыбка поддержки. Он одним своим присутствием мог создать атмосферу безопасности. Что же произошло? Кто смог одержать над ним верх? Ох уж этот туман! Мало того, что настраивает на мрачные мысли, так еще и скрывает все на расстоянии 10 шагов. Мы могли пройти в 20 шагах от вражеской армии и не заметить ничего. Хотя насчет живых существ можно было не волноваться. Или наоборот волноваться. Но уже за них самих, так как благодаря моей новообретенной способности я точно могла сказать, что живых тут нет, причем на большом расстоянии. При этом я отчаянно надеялась, что нет здесь и мертвых. Мы резко остановились. Маг внимательно огляделся, к чему-то прислушиваясь. «Да, точно. Это здесь». «Но здесь ничего нет». Разочарованно воскликнул Ривиэль, внимательно оглядевшись по сторонам. «Как же мы узнаем, что тут произошло?» Вдруг я резко покрылась холодным потом и хрипло прошептала. «Что-то приближается, но не живое, это точно. Очень огромное, страшное». «Насколько огромное?» — деловито спросил Лера Каин, примеряясь к площадке и закатывая рукава. — «С какой стороны приближается?» Я попробовала еще раз пощупать пространство и закричала. — «Уже здесь! Позади тебя!» Маг стремительно обернулся и вскинул руки, а принц оттеснил меня к дереву и, молниеносно вскинув арбалет, закрыл своим телом. Теперь уже слышалось какое-то странное шипение, к которому изредка добавлялся звук, более всего напоминающий хаотически выстроенный перестук камней. Но по-прежнему ничего видно не было. Звук же нарастал. Тело из-за него наполнило какая-то ненормальная вибрация. Такое ощущение, будто внутренние органы перетряхиваются, внезапно решив поменяться местами. причем кардинально сменить постоянное место жительства. Лер вдруг согнулся пополам. Его вырвало кровью. Я закричала, оттаскивая принца, метнувшегося к магу. Сил моих явно не хватало. Сомневаюсь даже, что Ривиэль почувствовал, что ему что-то мешает. Протащившись по земле пару шагов, я сочла за самое благоразумное отпустить свака. Ривиэль не добежал всего лишь шаг, как крик боли сотряс и его тело. На земле теперь корчились оба цвака. Я вскочила и, взмахнув руками вверх, силой развела их в стороны. Какая-то часть меня, древняя, как этот мир, взглянула на происходящее моими глазами. Будто со стороны я наблюдала за действиями своего тела. Это была я и не я. Что-то подобное я переживала в холодной пещерке во время ворожбы над сваками. Чувствуешь себя пешкой в уверенных руках гроссмейстера. Вот так люди исходят с ума, разрываясь на две личности. Я увидела, что происходит на самом деле, и забилась в панике в самом дальнем уголке сознания. Весь мир состоял из сгустков энергии различной плотности, полярности, внутреннего движения. Над поляной зависло мрачное облако, гудящее осиным гнездом энергии. Оно тянуло щупальца в виде тонких смерчей к судорожно сжимающимся телам на земле. По завиткам этих смерчиков в направлении от цваков в облако перетекала сверкающая субстанция, растворяясь в черной туше. Я осознавала в приступе глобальной ясности, что это жизненная энергия, и что уже сейчас их, скорее всего, не спасти. Тела цваков меркли, некогда ярко-зеленые глаза постепенно гасли. Лица корчились так, будто тела заживо пропускали через мясорубку. Во мне поднималась волна ярости. Она проходила снизу вверх по телу, закручиваясь в спираль, и выхлёстывалась из рук в стороны. Я резко сжала ладони. Яростная бушующая энергия цвета зимнего солнца забурлила вокруг кулаков, создавая два свирепых шара на моих запястьях. Силой взмахнув руками, я плавно раскрыла ладони и, создавая пальцами волну, развернула кисти ладонями вперед. Шары сорвались с моих пальцев и с невероятной, все сметающей скоростью устремились к чудовищу. По поверхности шаров проходили волны. По пути они подкармливались энергией от всего, что встречали на своем пути, мгновенно превращая в прах камни и остовы деревьев. В итоге, к тому времени, за какие-то миллионные доли секунды, когда они коснулись твари, каждый шар был чуть меньше, чем сама тварь. Шары внезапно соединились, заключив чудовище целиком внутрь огромного энергетического пузыря. Крик твари получил огромный резонанс в ментальном мире, заставил меня сжаться. Но я не опустила рук. Мне была не нужна быстрая смерть твари. И не то, чтобы я хотела ее помучить. Причина более серьезная. Надо, чтобы она вернула то, что успела отнять, причем как можно медленнее, а то скорость возвращения жизненной энергии может убить моих спутников. Я глубоко вздохнула и медленно, очень медленно стала совершать волнообразные непрерывные движения от плеча к кисти. Тварь натужно загудела, а охватывающая ее платиновая энергия сотворила два мини-смерча, как у твари, только обратной полярности. И по этим каналам, по искорке, начала поступать энергия в практически безжизненные тела. Я полностью сосредоточилась на волнах, так как только от меня зависело, выживут ли цваки. Это как давать пищу умирающему от голода. Очень важно строго соблюсти меру. «Очень хорошо», что у меня так развита гибкость движений. Я все делала идеально. Мастер древности. Мастер всех стихий проснулся как нельзя вовремя во мне. Сейчас я могла при желании вывернуть мир наизнанку и посмотреть, что получится, находясь в центре хаоса. И знала, что сил хватит еще и не на такое. Но это никак не влияло на мои чувства. Или уже не мои? Поди разбери. Я была спокойна, как сфинкс. И подозреваю, что даже улыбалась, как он. Цваки стали подавать слабые признаки жизни. Сила вернулась к ним. Теперь им необходимо отдохнуть, а мне разобраться с тварью. Правой рукой я удерживала в неволе тварь, левой же, выпустив нечто похожее на светящееся лассо, аккуратно переместила цваков за спину. Ну что ж, посмотрим, помню ли я еще, как там жабы препарируются. Хорошо, что рядом нет зеркала. Вряд ли мне понравилась бы сейчас моя улыбка. Мягкой танцующей походкой я приблизилась к чудовищу, положила ладони прямо поверх энергетического поля и медленно начала делать руками восьмерку над своей головой. Сфера начала раскручиваться, повинуясь моим движениям, все больше ускоряясь. Я постепенно наращивала темп. Теперь в движение вступило все мое тело, изгибаясь в противоположные стороны, что создало эффект взаимодействия противоположностей. Из твари сыпались искры, поглощенные ранее жизненной энергией, которые золотой пыльцой оседали вокруг меня. Тварь стала резко уменьшаться в размерах. Она была обессилена. У нее не осталось ни пылинки истинной жизни. Вот теперь поговорим. Я протянула руку вверх и, без проблем проникая сквозь платиновую оболочку, взяла шар, который теперь был размером с детский мячик. Тварь стала медленно растворяться, без поддержки энергетической оболочки, мгновенно потеряв форму шара. Я сморщилась. Медлить нельзя. Тварь умирала, а я должна выяснить все. Одним резким движением, пока не передумала, я впитала тварь в свое солнечное сплетение. Тварь тут же распылилась, напрямую столкнувшись с силой стихий. Но главное сделано. Ментальная память чудовища стала частью моей памяти. Теперь я знала все, что знала тварь. Посмотрим, насколько был осторожен ее создатель. Впрочем, не создатель, решила я, прислушавшись к чужой памяти. Тварь просто призвали и усилили магически. Существо, призвавшее тварь, память описывала сильным проводником стихии смерти. Информации очень мало. Что делать с платиновой сферой, сердитым шмелем, гудевшую меня над головой, я не знала. Махнув рукой, мол, потом, я с трудом развернулась и подошла к цвакам. Они с суеверным ужасом смотрели на меня. От подобных взглядов я вздрогнула и стала собой. Опять жалобно блеющим невротиком, не осознающим собственной силы. Хотя нет. Прислушавшись к себе, я поняла, что никуда моя сила не ушла и даже не спит. Она просто обернулась вокруг меня, компактным вторым слоем ауры, практически незаметным, только более плотным на ощупь, словно спящая змея вокруг немощной дудочки. Но гроссмейстер, что направлял эту силу в нужное русло, исчез. Сваки все еще подозрительно на меня косились, но, увидев, что я ни во что больше не собираюсь превращаться, во всяком случае пока, немного расслабились. «Как вы?» — задала я мучающий меня вопрос. «Как цваки, которых убили и тут же воскресили», — хрипло ответил Лерекаин. «Мэл, ты спасла мою жизнь. Знаешь, что теперь ты вправе потребовать от меня любой услуги, даже если она будет противоположна моим принципам». «Бла-бла-бла», — сразу запоясничал Ривель. «Милайна, я ничего не буду говорить тебе, «Ну и хвала Создателю», — страдальчески простонала я. Принц фиолетовых панков, как ни в чем не бывало, продолжил. «Так как моя жизнь и так принадлежит тебе, делай с ней все, что захочешь, любимая». Я застонала. «Ривель! Ну сколько раз тебе повторять, не нужна мне твоя жизнь!» «Да-да, я знаю», — усмехнулся этот нахал. «Ты меня не любишь, и я тебе не нужен. Видишь, я умею запоминать». «Тебе важнее научиться понимать», — со злостью сказала я. «Я все понимаю, Мел», — с умным видом покивал Цвак. «Ну и чего ты понял?» Я саркастически приподняла левую бровь. «Ты очень устала, любимая. Тебе срочно надо выспаться. А я могу посторожить твой сон. Ну и заодно согреть тебя». Нежно пропел Ривиэль, тут же получив от меня подзатыльник. Лере Каин расхохотался и, вконец обессилев, опять опустился на землю. Все еще хихикая, он предсказал. «Да, тяжело тебе будет, ведьма». «Ясновидец хренов».